Удивительно, как умело он настраивает на работу людей, как поднимает дух человеческий, потому что сам любит дело и другим старается внушить эту любовь, и как противен ему дух подозрительности, который постоянно исходит от местного райотдела НКВД. Прежде всего там, где возникает что-то новое, интересное. Сами того не понимая, Тришкин и его команда выходят на охоту за каждым чем-то выделяющимся человеком, вольным или заключенным, только потому, что любые поиски кажутся им опасным явлением, способным поколебать нынешний строй жизни. От и до, никуда дальше. Эта мысль давно не давала покоя Морозову. Испытал давление и на себе. Понимал, что Тришкин не оставит его в покое, как и хорошего, и все-таки не собирался стать таким от и до исполнителем приказов. Противно. Совхоз разрастался. Строили третий тепличный блок. Нашлись мастера в лагере, которым поручили создать большой засольный цех для квашения капусты со всей возможной механизацией. В любой новизне агрономы находили удовлетворение, выход инициативе. Работа в совхозе имела целью улучшить питание в поселках и лагерях. Пусть не всем, пусть не до конца, но все же. Опять удалось привлечь к работе двух ученых со страшными буквами, статьями особого совещания и наладить изыскания на новых землях. Ведь ЧП с трактором могло повториться и на Нове, только что освоенное совхозом. Опять поставили палатку на старом месте. Ученые жили в ней круглые сутки, вели таблицы изменения температур на разных глубинах, в разных местах. Они обнаружили еще два очага чистого льда, погребенного под наносами, и одним этим оправдали свои обязанности и свой хлеб. При обходе полей Хорошев привел капитана Сапатова к одной из раскопанных ледяных линз и сказал: «Здесь можно утопить три трактора. Видите, какая глубина?» «Кто нашел?» — строго спросил начальник совхоза и приоткрыл рот, как всегда в неожиданных ситуациях. «Наши ученые, которых взяли с последнего этапа, знатоки земли». Он заглянул в палатку, задал несколько вопросов, увидел бедный скарб, истощенные лица двух зэков, и, кажется, что-то в его душе стронулось. Ничего не сказал, но на другой день их вызвали в лагерь, и там выдали белье, новые бушлаты, одеяло и кое-какие продукты, даже сапоги. Все в Ост-лаге сапогами пользовались только охранники и привилегированные блатари. Вот тогда Морозов и сказал этим ученым: «Готовьте свою палатку для зимовки в ней. Раз начальник раздобрился, мы поверили в возможность составить годовой цикл почвенной температуры и водного баланса на огородах. Словом, утепляйте как можно, и о лагере пока забудьте». Едва ли не через месяц, уже по холодам, к этой утепленной палатке, конечно, в ночное время, прибыл майор Тришкин и три его опричника. Они подняли ученых, приказали одеться, обыскали, перевернули всю палатку и безо всяких разговоров отправили их в камеру тюрьмы при райотделе НКВД. Там им учинили допрос, кто и почему освободил их от предписанного режима. Тут же переодели в тряпье и с угрозой дополнительного срока отправили под конвоем в пересыльный лагерь за рекой. Оттуда была одна дорога на прииск. Хорошего Морозов пришли к зданию управления задолго до появления начальства, ждали в подъезде. Первым подъехал Нагорнов и, увидев агрономов, заулыбался. Только вчера генерал Комаров в разговоре с ним похвалил подполковника за дела совхозные. По этой причине Нагорнов был в состоянии несколько благодушном и встретил посетителей по-дружески. «Раненько вы, товарищи агрономы, ну, пошли!» Через несколько минут, выслушав жалобу Хорошего, разозленный самоуправством майора, он схватил телефонную трубку и, начав с елейных слов о здоровье майора, вдруг обрушил на него такой отборный мат, что агрономы потупились, опустив глаза. Властный чекист на том конце провода услышал, что совхоз исполняет приказ генерала Комарова и самого комиссара Никишова о получении продуктов на месте, а он, мудак, ставит совхозу палки в колеса. «Тебе лишь бы инструкция, статья, срок. Тебе в башку не придет, что надо использовать знания людей для нашего дела, а за огурцами присылаешь, будто в свой огород». Тришкин оправдывался, но Нагорнов привык, чтобы его слушали и отвечали «есть». Он заявил майору о его несоответствии, о чем и доложит начальнику секретно-политического отдела. «И вообще, кто хочет работать со мной, тот должен советоваться и получать добро, не то...» «Немедленно исправь свою дурацкую ошибку. Люди эти нужны совхозу, и никакие твои доводы, понял?» «Надо же!» — сказал Нагорнов, положив трубку и, как обычно, заикаясь в раздражении. «С самого утра испортил мне настроение. Скажите Сапатову, чтобы позвонил мне и доложил о возвращении ученых. Все, идите, больше он к вам носу не сунет». Шли по дороге в совхоз молча, пока не освободились от впечатлений кабинетного разговора. «Нажили мы себе врага. Вот первое, что произнес Хорошев. Ведь отыграется. Во всяком случае, не скоро сунется к нам в огород». И Сергей засмеялся. «А хорош он этот Тришкин. Вот в таких ситуациях и познается человек». «Вы ему льстите, Сергей Иванович, человек, да в нем ни капли человеческого уже нет. Лишите его погонов, босяк, не больше, из тех людских слоев, что поднялись наверх в 30-х. Ненавидят всякого думающего. Мы с вами несчастливо попали в годы, когда мыслящие люди были едва ли не целиком зачислены в недруги власти. Смотрите, кто в лагере. Впрочем, это уже отвлеченный разговор. Вы проследите, чтобы наши почвоведы не оставались долго в лагере». Идти на вахту Сергею не пришлось. Двух испуганных, недоумевающих, седоголовых докторов наук конвоир привел на агробазу и ушел. «Трагедийная ночь», — слабо проговорил один из них. шекспировские страсти по лагерному. Куда нам теперь? Идите к себе в палатку, харчи вам привезут.